Глава 14. Липа. Неловкая пауза в машине до сих пор отдавала странным послевкусием. И пусть уже было раннее утро, а я собирала все документы для их регистрации и последующей отправки куда следует. Мы как приехали, пару минут сидели, словно подростки после первого свидания, и пялились кто на что. Ну просто жуть какая-то. Пока я не додумалась рассказать этому депутату, что мне от него требовалось. Отправила его домой на суточное дежурство. Если он и думал, что у меня будут какие-то угрызения совести по этому поводу, то ошибся. Но мне правда пофиг. Не переломится. С моим образом жизни сутками 1-2 раза в неделю по 24, а то и больше, потом еще материалами, бесконечными палками и дежурствами, это вообще ни о чем. Ну, посидит пару ночей человек под дверью чужой. Дала ему, как и собиралась, другой свой номер и пошла домой заполнять материалы. За 4 часа даже почти выспалась. Надо успеть на утреннее совещание. Вообще, у участковых было 3 совещания в день. За каким лешим так часто лицезреть друг друга понятия не имела, но правило есть правило. В 9 утра, в 16:30 и потом в 21:00. Собственно, поэтому у меня не было друзей, парня, да и много чего. Потому что предполагалось, что у нас график ненормированный, а время для личного отдыха где-то днем. Только днем граждан фиг поймаешь. Да и работы было столько, что она сама себя не делала. А жаль. Так, малышка, докладывай, что там по жене депутата. Козлина прямо с порога решил взять меня за рога. Молча выложила стопку объяснительных. Хотя нет, чего молча-то? Добавила. Проведен поквартирный опрос 20 квартир. Выяснилось, что гражданка Приходько большой любовью и уважением в доме не пользуется, но и недругов рядом не проживает. Буду устанавливать наблюдение. Козлов нахмурился и собирался было что-то сказать, но не смог. Да просто я реально сделала все, что можно было, и даже сверху. Я молча прошла на свое место и получила вопрос от сонного Ванька. «А что это 20 квартир? Почему не 30? Ты там, что ли, до ночи вчера лазила?» Да мне консьерж помогла, она списочек всех мамочек написала и сильно сознательных граждан. Я быстро управилась. «Ну-ну, спала хоть?» «Вань, там сломалась твоя городуха на лампочку. Глянешь сегодня, ладно? А то ночью я все притолкни посшибаю». Сменила тему я. Не любила, когда Ваня начинал свою пластинку по поводу того, что я чересчур много работаю и усердствую. Все же сам такой же, в участковых иначе никак. Он вообще старший на зоне. У нас весь район был поделен на 6 зон, мы были в разных. Некомплект примерно 60%. Но так вышло, что сейчас из 5 сотрудников на моей зоне я была одна. Ну, вот так. На прошлой неделе вроде бы стажера прикрепили, но тут же его куда-то слили. Я понимала, так бывает. Парень взглянул на перспективы, на объем работы и сказал, что лучше в ППС пойдет. Ну, ок. Лип, а что ты там такого сделала, что оно работать перестало? Я же вроде на совесть делал. С подозрением спросил коллега. Ой, я Светочку твою вызвала и на столе с ней развлекалась. Да просто мебель сломалась и потянула все за собой. Ноут мой чудом выжил, а вот комп вряд ли. Так комп у тебя уже 2-й год не работает. С еще большим подозрением добавил Иван. Махнула на него рукой. Не рассказывать же, что ко мне заходил депутатский красавчик при костюме и устроил непреднамеренный погром. Вряд ли бы Ваня такое оценил. Полезла в недра своего чемодана за телефоном. Точно, надо бы глянуть, как там Алексей. Он по-любому мне трубку оторвал и сообщениями засыпал. Хотя, может, и не пришел вовсе. Я же не вчера родилась все-таки, розовые очки с меня давно слетели. Полезла смотреть, но, к своему удивлению, кроме проклятий и знакомых номеров алкашей да бабулек, других пропущенных не было. Один номер вызывал вопросы, но это оказался какой-то банк. Нахмурилась. Вот же зараза! Все же самой придется заступить грудью на амбразуру. Ну да ладно, все равно опрашивать дамочку надо. Сегодня позвоню ей. Пусть сама на опорник чапает, ей полезен свежий воздух. Глядишь, у нас тоже ароматы внушительные, так что перебьет себе запах какашек. Заеду после обеда, будь там. — деловито добавил Ванька, а я с благодарностью ему улыбнулась. «Все же хорошо иметь такого друга. И в гаражи на ночное дежурство вместе сходит, и электрику подшаманит». А вот вопрос с наглой депутатской мордой повис в воздухе. «Ладно, все равно за удостоверением придется ему прийти. Никуда не денется».